Чем ближе приближаемся к аэропорту, тем меньше машин на дорогах. Все же популярен он был в первую очередь у владельцев самолетов, любителей полетать и попрыгать с парашютом. И, конечно же, тех, кто мог позволить себе частный самолет наподобие уже отправленного Сидоровичу бизнес-джета, но все же и здесь брошенные авто встречаются. Ребята привыкли к выездам, и дорога проходит в полудреме и вялой болтовне ни о чем. Я и сам, уместившись за турелью на крыше Хамви, медитировал большую часть пути, тренируясь обращаться с чакрой. «Подъезжаем», — предупреждает Рика, стукнув по стенке турели напротив моей головы. «Не уснул?» «Да вроде бы нет», — тут же открыв глаза говорю я, с удовольствием потягиваясь. Высвободил локоть из ременной петли и встал, ухватившись за бронированный борт турели. В лицо тут же ударил напор воздуха, который я попытался ухватить ртом, закашлялся, подавившись. Восстановив дыхание, огляделся. Впереди край дороги и небо. Двигатель Хамви натужно ревет, вскарабкивая нас на вершину очередного холма, а точнее плато. И как только мы выкатываемся на верхнюю точку, перед глазами предстает вся картина. Аэропорт расположился рядом с крохотной деревушкой, на 1000 жителей, не больше. И вот в районе этой деревни стало заметно скопление машин. Все улицы и дворы заставлены ими. В основном это легковые автомобили, но есть и грузовики, и даже автобусы. Сама взлетка километрах в 2. Полоса черная, похоже асфальтированная, а не бетонная, длиной чуть больше километра. Здание аэропорта, небольшое, одноэтажное, примыкает к диспетчерской вышке, тоже намного меньшей по размеру, чем в международном аэропорту, да и более стройной. Башня выросла метров на 15-20 всего, и улететь отсюда смогли далеко как не все желающие. Ворота и шлагбаум на КПП выбит таранным ударом прорвавшихся на территорию внедорожников, а именно 4 черных, массивных ленд-крузера, выступившими как и положено крейсерам, а следом на территорию прорвались зомби, хотя возможно и не одновременно. Останки костяков, уже пожелтевших, частично растащенных, так и валяются на асфальте стоянки, перед КПП и на нем, и несколько десятков видно за ним. Один из внедорожников остановился прямо в начале полосы, все 4 дверцы у него распахнуты, возможно тот, кто прибыл на этой машине, запрыгнул в последний вагон. Еще 2 оставлены у самого въезда, и последний замер на рулежной дорожке, его двери тоже распахнуты, и рядом с ними лежат останки. «Стреляли?» – спрашивает Рика. «Похоже на то», – соглашаюсь я, силясь разглядеть в бинокль детали на помутневших корпусах машин. «Останавливаемся». Вскоре рядом с нами поравнялся Камацу с охотницами и Ханаби. «Прежде чем мы сунемся в аэропорт, нам, возможно, придется проводить зачистку. А раз так, то в идеале, для упрощения работы, лучше выманивать мертвецов от него. Но это уже задача для нас в целом знакомая. Мы еще несколько минут оцениваем обстановку. Зомби в деревне по ощущениям не так уж и много. Похоже, часть жителей все же сумела уцелеть на первом этапе вспышки. А потом еще и сократила численность зомби ручным трудом. План действий прост как кирпич. Учитывая небольшую ожидаемую численность мертвецов, мы просто подъезжаем к деревне и начинаем их методично уничтожать огнем из всех стволов, прямо с дороги. Пока не уничтожим все активных, затаившиеся вряд ли подберутся к нам, пока мы будем в аэропорту. Дина открывает огонь первой, вышибая мозги замеченным мертвецам. Раскатистые выстрелы громовержца пробуждают крикунов. Их не так уж и много, и в силу того, что нам нужно вытащить зомби, первое время мы их не трогаем. Ханаби, больше для тренировки, чем по необходимости, стреляет из лука. Я использовал преобразование в оператора Дельта и веду огонь из штурмовой винтовки. По мере увеличения частоты огня группы, все больше зомби появляется на улицах деревеньки, мчит в нашу сторону между машинами и заросшими кустарником обочинами и стремительно выбывают, упокаиваясь под шквальным огнем. Почти 4 сотни зомби было в деревне, и меньше чем за 10 минут они все уничтожены. Еще несколько минут поездки до малой воздушной гавани, и вот наши машины закатываются на территорию. Сразу становятся видны пулевые отверстия на будке охранника, выбитое стекло, характерные дырки от пуль в пластиковой стене и опять же останки. Кости похрустывают под колесами машин как гравий, почти неотличимо на слух. И опять же, сколько раз я с таким сталкиваюсь, до сих пор неприятно на душе. Да и я сам пытаюсь запрещать себе к этому привыкать окончательно, вроде даже получается. 2 бронемашины, рыча двигателями, медленно катятся по территории. Миновав стоянку и депо пожарной части, выкатываемся на рулежную дорожку около ангаров. Проехав вдоль них, сворачиваем к пассажирскому терминалу аэропорта и выкатываемся на взлетную полосу, останавливаемся аккурат напротив него и башенки. Так, огонек в банке красный, говорю я, зомби на территории есть, зомби словно затаились. Движения на территории не видать. Рика разворачивает на всякий случай турель в сторону терминала. Дина берет на прицел ангар и окраины взлетного поля, уже довольно сильно заросшие кустарником и высокой, по пояс примерно, травой. Мы спешиваемся, раз мертвецы не идут к нам, придется нам идти к ним, классика же. Тут же делимся на подгруппы. Сэ берет на себя руководство ими, распределяя зачищаемую территорию. Лиза, пока мы готовимся и распределяем обязанности, запускает мух. Ханаби подвешивает над нами десяток охотничьих стрел с тяжелыми наконечниками. Ну что, есть результаты разведки? Спрашиваю у Лизы. Да, кивает Лиза, глядя на экран лаптопа. Два танка, один в здании терминала, второй на улице. Дина, даю на него голографическую проекцию. Стоп, не работай. Останавливаю я их и вовремя. Охотница уже развернула ствол. Дина, сможешь отстрелить ему ноги и руки, но не уничтожить при этом, хм, ноги, да, но нужна смена патронов, меняй, тут же решаю я и, заметив вопросительные взгляды, поясняю, кинжал для жертвоприношений уже снова можно использовать, и как раз можно проверить, сколько жизненной энергии удастся добыть с танка, я готова, тем временем сообщает Дина, давай, слева от ангаров неукрытые стоянки для самолетов, пустые, курилка, похожая на аквариум, не удивлюсь, если там и вытяжка есть, и биотуалеты. Вот за курилкой с биотуалетами танк и сохранился, около 200 метров от нас. Но ему это не помогло. Рявнул первый выстрел. Рев пораженного танка заглушается грохотом второго. Дина, по метке выданной с дронов, отработала полубронебойными стрелками, прошив преграду из стекла и пластика и взорвав конечности мутанта. Что мы и пронаблюдали в ультракачестве на лаптопе, окружив Лизу. Так, а руки, на всякий случай уточняю я, глядя на то, как упавший монстр, с полуоторванными в коленях ногами завалился навзничь и заливается в глухом реве, будет уничтожен, без всякого сомнения, тут же поясняет она, жаль, ладно, а второго, он внутри здания терминала, тут же переключается на другую муху Лиза, нажав кнопки на боковой панели лаптопа, Дина, получила метку, сообщает охотница, перекладываясь в другую сторону и глядя в прицел. Да, достану, работай, решаю я, ситуация повторяется, еще один обиженный танк превращается в жертву для заклания, ревет сволочь, холодя кровь в жилах, пока еще к нему подойти страшновато, чтобы дорезать, но вариант, как с этим справиться, все же есть, больше целей пока не наблюдаю, говорит Лиза, так, немного изменим план, охотницы в поисках на зачистку, а мы пока вместе с Саикой и Ханаби сходим проведать танка около курилки. Потом пройдем вдоль взлетки до терминала и заберем второго. Хорошо, кивает Сэ. Эва, Аманда и Ингрид действуют поодиночке. Поиск им помогают осуществлять закрепленные за ними мухи. Они отправляются проверять ангары, что размерами заметно меньше, чем в международном аэропорту, зато в количественном отношении их тут аж 8. Я же вместе с мечницей и Кунайчи, легким бегом перемещаюсь по взлетке, сразу обговариваем план действий. Мы полностью на открытом пространстве, и к нам незаметно не подобраться. К тому же рядом Ханаби, даже высокая трава не может служить для зомби-охотников укрытием. А она разрослась за 5 месяцев после вспышки, заполнив пространство между взлеткой и рулежными дорожками. Он пытается ползти, предупреждает нас Лиза. Понял. Выдыхаю я в рацию. Вдоль ангара, вот его край и вот она курилка. Рядом со входом в нее валяется череп, пустыми глазницами уставившийся в небо. Еще пара крупных костей, раздробленных, словно из них добывали костный мозг, лежат внутри курилки у самого входа, а в глубине видны еще черепа и разукомплектованные скелеты. Рык, глухой, раздраженный, прерывается, когда наши пусть и легкие шаги приближаются. Мы огибаем курилку, задняя стеклянная стенка в двух звездчатых трещинах, словно стекло покрылось ледяным узором. Пластиковые двери биотуалетов за ней с виду и не пострадали. Мощный запах гнилой плоти, грязной крови и железа ударил в ноздри. Танк попытался добраться до угла и встретить нас. Не успел, взревел разочарованно, оттолкнувшись от асфальта, попытался вскочить. Обе ноги подломились под его тушей, как тряпочные. Он рухнул на бок, тут же прикрыл голову рукой. Я тут же ударил длинной очередью, целя в плечо. Благо дистанция и мягкая отдача это позволили сделать уверенно. Саика стреляет из-за моего плеча, также прицельно укладывает пули, разрывая ими мясо и кость. Свиста стрелы мы не услышали. Ханаби наводит ее в нужную точку бейкуганом, и та, разогнанная на пикировании, вонзается точно в плечевой сустав, разделяя кости окончательно. Оглушительно ревет монстр. Он снова пытается вскочить. Мощи даже одной руки хватает, чтобы поднять его. Но ноги разъезжаются, и он падает снова, в этот раз на живот. Еще одна стрела несется к цели, в этот раз вонзаясь в позвоночник между лопаток. Ханаби идеально отрубает нервную систему цели. Рев из его глотки все так же идет, но он уже не способен пошевелиться. Хотя и пытается. Отбросив штурмовую винтовку, я тут же запрыгиваю ему на спину. Рев сменяется бульканьем. Похоже, одна из пуль зацепила легкое. Уперевшись коленом в его спину, зафиксировав одну ногу на земле, выхватываю из инвентаря кинжал и приставляю острие к затылку, в точку, где позвоночник соединяется с черепом, и давлю на рукоять всем весом. Булькающий хрип затихает, словно отключился звук. Тело подо мной содрогается. Страшные язвы на лысом черепе танка начинают раскрываться и расширяться. Кожа в считанные мгновения иссыхает, стягиваясь сначала в старый пергамент, а потом и просто опадая пылью, поднимая колено, успел ощутить, как мясо и мощные мышцы исчезают, скукоживаются. Кажется, да, разница есть. Отшатываюсь я от него, ощущая подступающий жар в солнечном сплетении. Волнистое лезвие, словно застывший кусок пламени, светится, затухая кроваво-красным. Прилившие энергии по ощущениям, конечно, не кардинально больше, чем от обычного зомби. Правда, я понятия не имею, как считать. К тому же я больше часа тренировался общаться с чакрой, но все же ее больше. Два охотника в траве, сообщает Ханаби, кивая в сторону окраины, затаились. В позвоночнике их сможешь достать, легко, уверенно кивает она. Пока мы вместе с Саико меняем магазины к штурмовым винтовкам, в воздухе раздается пронзительный клекот и свист. Ханаби вопросительно смотрит на меня, полурасслабленно держа в руке лук. Быстро она к ним привыкает. Так, эти пока пусть лежать, сходим за танком, мотнул я головой назад. Малышка, это свой, в траве две жертвы со стрелами в позвоночнике, пусть муха запомнит место. Принято, отзывается Сэя, передавая Лизе мое распоряжение. Мы же разворачиваемся и бежим, возвращаясь на взлетную полосу, а потом в сторону терминала. Эва уже отправилась проверять башню. Аманда и Ингрид осматривают ангары. Мы проходим сквозь разбитые стеклянные двери. Тут хорошо видны следы пуль на стенах и рамках турникета. Также много останков, кости разбросаны по всему полу. Танк выражает недовольство от нашего появления гулким рыком. Кровавая полоса от его перебитых ног тянется от автомата, кажется, билетного, к коридору, ведущему в административную часть здания. Держась подальше от угла, выходим на середину зала. Танк, с оторванной левой ногой ниже колена и разорванной в колене правой, заметив нас, он повернул жуткую морду. Светящиеся желтизной глаза переполнены дикой яростью. Рык, отражаясь от стены потолка, оглушил. В одном диком, отчаянном рывке, влетел внутрь какого-то кабинета. Там загрохотала сдвинутая мебель. Вот скотина. Раздраженно ругнулся я, преследовать его чревато. Я могу рискнуть, предлагает Ханаби. Пока нет, осмотрись, прошу я, держа штурмовую винтовку наготове. Поняла. А я, усмехнувшись, спрашивает Саика, глянув на меня. Ист. Хотел было сказать я, но девушка, все так же усмехаясь, вставила, щелкнула пальцами в серебряной перчатке, тут же сменил тон. Хочешь порубить его дистанционно? Ага, кивает она, закинув штурмовую винтовку за спину и доставая лунную катану левой. Сейчас, Ханби скажет, есть ли кто поблизости, и тогда, киваю я ей. Ок, один охотник в туалете, машет нам за спину кунайчи. Понятно, достаю светошумовую гранату, показывая им, отвлеку его, закину, потом ты прижмешься к стенке и порубишь ему ноги и руки. Поняла, кивает Саика. Танк, словно предчувствуя, что мы придумываем план по его умерщвлению, снова взревел. Со знакомым стуком опрокинулся стул, упав спинкой на пол. Заскрипели ножки стола, сдвигаясь по полу, отдавшись скрежетом в зубах и ушах. Я прижимаюсь к стене и двигаюсь вдоль нее. В левой руке цилиндрик светошумовой гранаты, винтовка плашмя на предплечье. Дверь всего в паре метров, монстр может и допрыгнуть, попытаться точно может. Кровавая лужица прямо у выбитой двери. В проеме видно шевеление. Мутант приготовился напрыгнуть на нас, выжидает лучшего момента. Выдергиваю кольцо, смещаясь еще немного, чтобы наверняка закинуть гранату вовнутрь. Винтовка плашмя на левом предплечье. Он дернулся, я тут же сделал серию выстрелов. Пули расщепили деревянный косяк, разлетелась мелкая щепа. Рев взбешенного танка почти размазал меня по стене. Рванул колечко, хлопок запало и светошумовое летит внутрь. Резкий хлопок бьет по ушам, надеюсь, не только моим. «Саика!» — кричу я, прыгая вдоль стены, пролетая перед дверью. Девушка уверенно смещается следом за мной. Перчатка серебряного рыцаря создает свой дубликат. Левой рукой она выбрасывает рукоятью вверх лунную катану и перехватывает ее призраком артефакта. Я упал на бок, чуть в стороне от двери, но готов прикрыть ее, если танк все же выскочит. Ханаби готова помочь со своей стороны, но моя мечница знает, что делает. Клинок, описав полумесяц одновременно с секущим ударом, влетает внутрь. Танк после взрыва гранаты завывает, словно решил стать крикуном, разве что тональность у него ближе к басу. Снова гремит мебель, когда он пытается то ли прыгнуть вперед, то ли уклонить от удара. Проходит считанные мгновения, рев вой становится захлебывающимся, слышен звук удара стали о деревянный пол, он уже словно на разделочной доске. «Все», сообщает Саика, перчатка вместе с катаной вылетают в коридор обратно. Девушка усмехается с мрачным удовлетворением. Я подскакиваю и смещаюсь, чтобы заглянуть внутрь. Слышен свист клинка. Саика привычным движением стряхивает с него кровь и убирает в ножны. Танк лежит головой под столом. Его руки отделены от туловища по самые плечи. Ноги она укоротила тоже, под самый пах. На самом деле, учитывая с какой скоростью он истекает кровью, такие раны его доконают, может быть. Он еще трепыхается, сокращая мышцы спины и шеи, извивается, но все медленнее, вокруг растекается зловонная лужа крови. Да, вздыхаю я, вытаскивая кинжал, и глянув на нее. «Сможешь, хочешь подержать меня за руку?» — блеснув глазами, спрашивает она, принимая артефакт. «И не только за руку», — проворчал я, под ее тихий фырк. «Но это к делу не относится. Хаем, давай лучше его башку прижму к полу». «Я спра, а давай», — хотела она было отказать, но не стало почему-то. Танк клокочет злобой, как затаившийся вулкан. Он дергается, слыша мои шаги. Я пинком сдвигаю стол, что снова противно проскрежетал по полу. Гулкий рев заставляет внутренности сжаться, точнее внутренность, хаем. А злобный взгляд мутанта вызывает испарину. Он изогнулся, клацнул зубами, дернулся, скользя в собственной крови. Я подхватил лежащий стул и сунул ему в раскрытую клокочущую пасть ножку. Его зубы тут же сомкнулись, заскрежетали на металле, послышался жуткий треск, когда они начали ломаться. А потом он прогнулся в спине, мотнул головой, чуть было не вырвав стул у меня из рук. Я навалился на него, сдержав ругательство. Саика проскользнула рядом, перехватила кинжал из артефактной перчатки в левую и врезала ему одним движением в глазницу. Монстр содрогнулся в последний раз. Красноватое свечение растеклось по кинжалу, перекачивая энергию в девушку. Одновременно с тем, с танком произошел стремительный процесс с мумификацией, а потом и окончательного истлевания. Нижняя челюсть отпала, высвободив ножку стула, что упирается уже не в горло, а в позвоночный столб. В голове же у меня щелкнула мыслишка. Фоном я слышу радиопереговоры охотниц, проверяющих ангары. Резкие хлопки выстрелов дробовика, Аманда нашла охотника. Но в целом, зачистка идет без особых проблем. В аэропорту мертвецов осталось немного, и судя по активности танков, скорее всего они их численность тоже сокращали, не травой ведь питались. Перепрыгнув лужу крови, возвращаюсь в коридор. Осталось прикончить охотника, и вроде как в здании больше никого. И на его счет у меня и появилась идея. Саика перехватила кинжал для жертвоприношений, свободной рукой, левой, а на правой была перчатка. Перчатка серебряного рыцаря питается жизненной энергией носителя, постепенно привязываясь к нему, увеличивая активное время действия. Но что если жертву прикончить именно призванной рукой, вооруженной кинжалом? Получит ли артефакт энергию, надо бы проверить. На всякий случай я быстро закидываю систему вопросами, не разрушится ли артефакт от такого действа, не нанесет ли он вред девушке. Практически на все вопросы я получаю крайне лаконичные ответы, нет. Но на вопрос, будет ли польза, система дает более развернутый ответ. Артефакт, получая таким образом энергию, повысит свою эффективность, а также возможно ускорится его привязка к пользователю. Впрочем, если артефакт разумен, могут быть и иные последствия. Но перчатка сама по себе неразумна точно, ну или пока на связь не выходила, хех. Так, у меня идея, говорю я, глянув на перескочившую следом за мной лужу крови Саика. К счастью для воплощения идеи в жизнь, много времени не требуется. Мы перемещаемся по коридору. Туалетная дверь заперта, желтоватое, жирное пятно под нею, бывшая лужа крови скорее всего. Зомби естественно затаился. Он справа от двери, тычет пальцем Ханаби. В засаду значит встал, хмыкаю я. Саика, ты напротив двери, я ее открываю и отскакиваю. Ханаби, если что подстрахуешь. Все понятно, отзываются девушки и быстро занимают места. И раз, говорю я, рванув дверную ручку на себя. И два, прыгает в дверной проем охотник, взмахнув рукой и насаживая на два кривых когтя пустоту. И три, кинжал в призрачной руке втыкается в затылок мертвеца, упав вниз. Снова происходит процесс перетока энергии, но раз Саика ее уже получила и до следующей недели повторить не сможет, то значит ее получает артефакт. Сработало. Наливаясь кроваво-красным светом, словно пропитавшись кровью, сияют и перчатка, и ее клон, сжимающий кинжал. Свечение угасает, как только останки умерщвленного охотника рассыпаются. Единственное, все равно непонятно, насколько все это эффективно работает. Система подробности выдает крайне дозированно, а экспертов следу и не спросить, их еще призвать надо. Впрочем, у нас тут еще дела вроде как. Ханаби, осмотри здание с этой точки еще раз, прошу я девушку. Хорошо, кивает она. Мы переглянулись с Саика. Она пошевелила пальцами в перчатке, снова ставшей серебристой. Парящая в воздухе рука, перехватив кинжал за острие, зависает рядом со мной, тыча рукоятью мне в живот. Усмехнувшись ей, забираю его, получив улыбку в ответ. «Внимание, это тень, башня чистая», сообщает Эва. «Чисто», глянув на меня, говорит Ханаби. «Это свой, терминал чист». «Принято, тень». «Принято, свой», тут же отзывается Сэ. «Ну все, немного уже осталось», говорю я, глянув на откатившийся после падения тела череп охотника. «Идем». Охотницы продолжают методично проверять ангар за ангаром. Дроны Лизы осматривают кусты, летая вокруг построек, сканируют камерой густую траву. Плюсом, к двум подстреленным Ханаби охотникам идет еще одна пара охотников, итого четыре заготовки под жертвы, злая ирония с ними приключилась. После их умерщвления, огонек в банке засветился зеленым. Территория, пусть и временно, под нашим контролем. Сразу вызывать должника Сидоровича не стали, для начала решили посмотреть, какие тут самолеты. Они есть в пяти ангарах из восьми, потенциально хороший улов. Со взлетного поля переехали к ангарам. Дина и Ингрид взяли на себя контроль над безопасностью нашей группы. Рассредоточившись, они наблюдают за периметром. Лиза посадила мухи на крыши ангаров. По ее словам, они теперь среагируют на движение в своих объективах. «Я тут подумала, жаль немного их отдавать», говорит Рика, спрыгивая на землю. «Вдруг если все наладилось бы, а их уже не будет. Самолет сложная техника», говорю я, скидывая бронежилет, чтобы не давил на позвоночник, с удовольствием разминаю плечи, сразу легче стало. Им обслуживание нужно. Консервацию ведь не проводили, какая влажность в Японии ты лучше меня знаешь, они сгниют раньше, чем тут все наладится. Ну это да, вздыхает она, но все равно жаль. Ну один можно будет оставить, для нас, говорит Сэ, подходя и встряхивая волосы. И его состояние будет не на 100% важно. Это почему еще? Не поняла Рика. Он может его личным транспортом назначить, подмигнув мне, говорит она. Не забыл? Забыл, признаюсь я, усмехнувшись. Но пилота все равно нет. Так может среди выживших еще найдется, делает замечание Лиза, стоя чуть в сторонке и копаясь в лаптопе. Тоже верно, хмыкаю я. Убедили, если будет подходящая модель, что-то вроде Cessna Caravan, то оставим. Почему именно ее? Заинтересовалась Сэ. Ну, просто название запомнилось, да и вмещается в нее 10 человек, пожал я плечами, усмехнувшись. А Ан-2 тут точно не должно быть. Ну что, идем? Спрашивает нетерпеливо Рэй. Идем, идем. Хотя, у меня тут мысль появилась, где нам самолет с пилотами взять, пока еще без гарантии, правда. Ты о чем? Останавливается Рэй, уже обогнав меня и повернувшись лицом. Да, о чем ты? Хмыкает Сэ. Шинахаражи к нам прилетит. Точно. Вскрикивает Рика, хлопнув кулаком по ладони. А я думаю, что я упускаю. У меня и на его счет тоже мысли уже давно бродит. Позже о нем поговорим. Но скорее всего нам самолет все равно пока не потребуется. А если нужно будет лететь, У вертолетов на максимальную дистанцию с подвесными топливными баками тоже далеко можно. Тогда не будем оставлять, склонила голову Рэй. Посмотрим, про караван я уже сказал, улыбнувшись машу рукой. Идемте. В первом же ангаре стоят два маленьких самолета, с очень узнаваемым внешним видом, Цесны. Немного потрепанные внешне, у обоих облезла краска на фюзеляже. Одна машина канареечно-желтого цвета, вторая белая. У обоих нету винтов, а у желтого еще и снят капот двигателя. Если убрать крылышки, он внутри меньше моей бывшей машинки, заглянув внутрь, сообщает Шизука. И мест тут столько же, 4. Он и летает не намного быстрее, хмыкает Рика. Двигатель, тут сколько, на 160, но все же летает, вздыхает девушка. В двух следующих ангарах самолетики оказались такие же, только цвета отличаются. В кабине одного из самолетов находится книжка по эксплуатации и устранению неисправности, и мы узнаем конкретную модель, Cessna 172. Всего 7 таких самолетиков. В четвертом ангаре тоже 2 самолета, один из них, это одноместный спортивный самолет, с неубирающимся шасси, раскрашенный в бело-красные цвета, с символикой флага на крыльях. У него полностью снят фонарь кабины пилота и частично разобран хвост, а второй похожий на Cessna, белый, с темно-красной полосой от кока винта до хвоста, но кота опознал в нем модель местного производителя Фудзи. Ну и наконец, в пятом ангаре самолетов тоже 2. Один из них это довольно крупный относительно только что увиденных двухдвигательный турбовинтовой самолет, абсолютно белый фюзеляж, кругленькие иллюминаторы. В него уже довольно легко вместится 10 человек, вместе с пилотом. Длинная мотогондола двигателя. Вот только капоты обоих двигателей сняты и видны их внутренности. Второй самолет одномоторный, и это очередная Cessna 172. Тоже довольно потрепанная жизнью. Итого их 8 штук и ни одного каравана, даже пограбить нечего, блин. Рэй уже забралась внутрь двухмоторного самолета, благо двери в них на ключ не запирали. Вскоре получили ответ, что это за самолет такой. Beechcraft King Air. Так опять же написано в книжечке, лежащей в кабине пилота. Ну ничего, пока без самолета перетопчемся, решаю я. Червяк туннель прокопает, посмотрим, что в аэропорту ногой осталось, если возможность будет. Согласно, в общем-то, кивает Сэя. Пока нам некуда лететь и незачем. Выбрались на улицу, встав примерно на равном удалении от всех 8 ангаров, ставлю консервную банку, стучу 3 по крышке и отхожу. Ситуация повторяется в точности. Только под светом солнца видно все еще лучше. Из земли лезет бетонная подушка с канализационным люком, а из него выбирается мутант в противогазе. Задрав голову, он недовольно посмотрел на солнце и, сгорбившись, помчал по делам, собирать самолеты и запчасти. Мы же, от нечего делать, осмотрели ленд-крузеры. Нашли несколько основательно проржавевших дробовиков возле них. Вот что бывает, если оружие на 5 месяцев бросить на открытом воздухе, да еще и перед сезоном дождей. Кота, расстроенно повертев оружие в руках, захоронил их, выбросив в траву. На одном из внедорожников насчитали 30 пулевых попаданий. Зомби вряд ли отстреливались, так что тут кто-то успел с кем-то крепко поссориться, прежде чем умереть. 2 полицейские машины, стоящие перед терминалом аэропорта, оказались пусты. Зато в топливохранилище видно довольно большое количество пластиковых бочек, заполненных, и несколько грузовиков, тоже не пустых. Есть шанс, что не испортилось, все же не под открытым небом хранятся. Сэя тут же записала в блокнотик, скоро сюда приедут и подчистят все полезности. Снорк вернулся с пластиковой дощечкой, начеркал на ней, что за все самолеты и запчасти я получу 2570 кристаллита и 1 жетон. Не так уж и плохо на самом деле, хотя все равно хотелось бы больше. Даю ему отмашку, и вот он уже ковыляет в первый ангар с крюком. Потом возвращается и достает из колодца второй. В итоге, все 11 самолетов оказываются посаженными на крючок, и хотя его работа заняла заметно больше времени по сравнению с прошлым разом, все же это оказалось не так уж и долго, около 20 минут нашего ожидания. И вот, в колодце раздается эхо и скрежет, сразу все тросы натягиваются. Снорк в этот раз не скрывается внизу, а бегает по земле, проверяя их, контролирует весь процесс. Самолеты двигаются одновременно, но вскоре становится понятно, что некоторые движутся чуть быстрее, другие чуть медленнее. Громыхают барабаны, сматывая тросы, машины выстраиваются вереницей и катятся вперед, на колодец, чтобы одна за другой исчезнуть, влетев внутрь него в луче света. Наблюдая за тем, как ловко снорк переправляет их в неизвестность, мы устроили пикник, прямо на взлетно-посадочной. Несмотря на то, что пришлось изрядно покататься, домой мы вернулись в 6 часов вечера. На обратном пути я пытался пустить в оборот свежеполученную жизненную энергию, но она только поступила и непосредственно в чакру пока не преобразовалась. Общий итог покатушек же в целом положительный. Куча кристаллита, 2 жетона и все за один день, не особо напряженный. Было бы идеально, если бы самолетов в аэропортах осталось больше и это были 4-моторные гиганты на сотни пассажиров, но чего уж тут. Ну и еще получение награды отложено до встречи с Сидоровичем. После ужина я уже намылился было отвезти его в сторонку и поговорить, но она сбежала к себе в комнату, словно воспользовалась своим костюмом, хотя и была в повседневной одежде. Раз такое дело, вышел на задний двор и призвал гоблинов. Дело на минуту, сообразить за это время как поступить дальше не успел. Возвращаюсь в столовую, девчата сидят почти в полном составе, пьют и болтают о чем-то. Парней нету, их уже выперли. Ивы и Лизы тоже нет, как и еще части девчат. Рика, развалившаяся на диване, закинув ступню на колено, разглядывает пятку и лениво отхлебывает чай. Когда я зашел, переводит взгляд на меня, спрашивает с усмешкой. Убежала? Кто? Сделал я вид, что не понял. Понятно, насмешливо хмыкает она, переводя взгляд обратно на пятку. Понятно ей, ворчу я, проходя. Ты ворчать стал много, тут же замечается, улыбнувшись. Да, старею, наверное, пожал я плечами, усмехнувшись. А вы парней что ли выгнали? Ага. Так что ты тоже иди, с улыбкой машет рукой Рей. Лиза с Эвой разговаривает, просила, чтобы ты зашел, звонко сообщает Ингрид, заходя на кухню. Вот, правильно, иди, кивает Рика. Гонит меня, патетично вскрикнул я, схватившись за сердце. Ах, куда же податься мне несчастному, иди уже, фыркают девушки чуть ли не хором. Иду, снова ворчу я, кстати и в самом деле часто что-то в последнее время. Девчата явно решили мне тоже помочь, избавили от неловкости той же, особенно за последние пару дней ее накопилось. Все же они понимают, что должно произойти, а оно все не происходит, а вроде как терпение у них тоже не бесконечное. Коридор кончился, мысли почему-то нет. Что же это такое, в конце-то концов, остановился перед дверью в комнату охотниц. Потянув ее на себя и она отворилась без скрипа, услышал насмешливое от Лизы. Если хочешь, могу тебя за руку подержать, когда он в тебя войдет. Можешь уже начинать, заявляю я, подавив смущение и дерзко заходя в комнату, не став подслушивать. Хватая ее, я вхожу. Эфах, громко фыркнула Лиза, Эва же уставилась на меня ледяным взглядом, а вот на личике, аж целая гримаска отвращения. Лиза стоит у стены, рядом с окном, напротив входа. Эва же, крестила руки на груди и поджав губы, мечется по комнате. Эмоционирует, однако. Это не поможет, заявила белогривая охотница, окатив меня не только взглядом, но и тоном голоса со стужей, промораживающим внутренности, то прогоняют, то замораживают. Отскочила к своему скатанному футону и плюхнулась на него сверху. Что именно, уточняю я, у нее муки совести, закатив глаза, качает головой Лиза. А это тут при чем? Она тебе говорила, кем собиралась стать? Ага, можно я уже сама за себя скажу? Холодно спрашивает Эва. Конечно, тут же вскидывает руки Лиза. Мы с тобой уже говорили на эту тему, косясь на Лизу, говорит она. Было такое, подтверждаю я, давно, правда, аж вчера. Ваши шуточки не помогают, раздраженно пожаловалась она, откидывая голову назад. Проблема вот в чем. Я подумала, раз этот триединый бог существует, то возможно и он тоже есть. Да наверняка, и что? Пожал я плечами, быстро сообразив, о чем она. Как это и что? Возмутилась она. Да уж, я до всего этого вообще атеисткой была, пробормотала тихонько Лиза. А я и сейчас им остаюсь, почесав голову, пожимаю я плечами. А, как это? Растерялась Ева. Ты же, что я же, я знаю, что он существует, усмехаюсь я и задумчиво пройдясь по комнате прислоняюсь к стене напротив Эвы. Но ты же про веру сейчас говоришь, а, ну а я на него работаю. «Моя вера в него вообще вопрос третьестепенный», — говорю я спокойно. «Было бы иначе, то все проблемы бы рассосались бы просто просьбой. Триединый, порешай мои проблемы. Но ведь нет, приходится самому крутиться, да с опорой на дарованные им силы, даже не дарованные, выданные для работы. Но я ему нужен, зачем-то, и не только я своему, тот же Сузуму, нужен старику. Значит что, ХМ, заинтересованно бормочет Лиза. Они не всемогущие, так, наверное, первой соглашается Эва, Лиза просто кивает. Потому что если они всемогущие, им никто не нужен, подумав еще пару мгновений, уточняю я. А значит, они ближе к концепции буддизма, когда любой бог это сущность, а раз так, то, КХМ, то, подается вперед Лиза, не знаю. Мы с Эей на эту тему болтали иногда вечерами, я обычно на что-нибудь отвлекался и дальше мысль не развивал, отвожу я взгляд от девчат, может и зря отвлекался, но ведь есть на что. ПФ, захихикала Лиза, Эва же отчетливо и громко хлопнула ресницами пару-тройку раз. ХМ, опять мы свернули на мою великолепную персону, чешу я затылок, исправляясь со смущением. Давай вернемся к твоей. Хо, хорошо, запнувшись, вздыхает Эва. Что конкретно тебя беспокоит? Все. Закрыв глаза, отчаянно стонет она. Боже, Эва, это будет просто секс. Закатывает глаза Лиза. Он даже девственности тебя не лишит. Лиза, заткнись. Тут же вспыхивает она, закрывшись ладонями. Технически ты у нее будешь первым. Закатила она глаза. Для снижения вероятности травмирования во время боевых, у нее и еще нескольких девушек, плева была удалена хирургическим путем. Заткнись. Продолжая держать лицо закрытым, шипит белогривая охотница. В отличие от тех, кто успел удалить ее естественным путем, подмигнув мне, заканчивает Лиза. О таком, все же не тебе стоило мне говорить, с легким укором говорю я ей, кивнув на Эву. Да ну, Лиза устало машет рукой. Она придумала себе идеальный образ будущего. Когда он вдребезги разлетелся, то не может принять реальность. А она для нас вот такая. Слышишь, ты, Лиза, одернул я. Да что Лиза, немного раздражаясь, смотрит она на меня. Наша смерть была следствием тех ошибок, что мы совершили. Но то, что мы здесь, это наш выбор, коллективный. Это может быть ошибка, и он приведет к очередной гибели. Возможно, неоднократной. Возможно, мы уйдем в забвение, связав свои жизни с тобой. Но мы свой выбор уже совершили. И все уже, все поняли. Я тоже все поняла. Раздраженно шипит Эва, сверкнув льдинками глаз и убрав руки от лица. На щеках у нее остались отпечатки пальцев. Просто я сомневаюсь. Все сомневаются. Бросив на меня быстрый взгляд, злится Лиза, вернув его на соратницу. И я тоже. Но он тебе не горло предлагает кому-то перерезать. И не младенца живьем сожрать, а потрахаться. Я бы потрахалась с ним и без таких условий, между прочим. Потому что ты шлюха. Огрызнулась Эва. Это все? Фыркнула Лиза, нисколько не уязвленная. Нет еще ты. Так, а ну стоп, рявкнул я, оказаться в эпицентре кошачьих воплей не хотелось категорически. Чего это? Хмурится Лиза с вызовом. Пусть говорит, жирная задница. Эва, ну ты не ребенок же, взываю я к голосу разума. Да что ты еще от тупой коровы желал услышать? Фыркает Лиза. Я не тупая, вскакивает оскорбленная Эва. Но признаешь же, что корова, корова, а ты, а у тебя, лицо как задница. Ладно, это может быть даже интересно. Пробормотал я, решив не мешать их пикировке и эквилибристике. У тебя задница вместо головы, туда он тебя и трахнет. Не остается в долгу Лиза. Ой-ой, прекращай пердеть ртом. А что не так? Оба полушария и те мягкие и дряблые из-за коровьей тупости. И даже дырка есть. Ты сама сплошная дырка. Кто бы говорил, дырявая девственница. Непорочное зачатие тебе гарантировано даже через зад. Порка путана. Взвизгнула Эва, сверкая глазами и топнув ножкой. Мерде. Ты повторяешься. Впрочем, неудивительно. Раз у тебя коровья задница вместо головы, то вместо мозгов дерьмо. Лихо протараторила Лиза, умудрившись связать цепочку. Что поделать, если ты шлюха, и ты даже не понимаешь этого? Шлюха, шлюха, шлюха. Топая ножками, прокричала Эва. Ты не знаешь, что это слово значит, дырявая девственница. Ты думаешь, что знаешь, а на самом деле нет. Дура, знаю. Мерде, нет. Дура, знаю. Мерде, нет. Дура. Повторяется неопределенное число раз и с максимальной скоростью, пока языки у обеих не начинают заплетаться. Уф, уф, идиотка, не больше, чем ты, бурчит Лиза, с довольной ухмылкой. Я из Генуи, меня не переговоришь. Успокоилась, наверное, кивает Эва, словно позабыв, что я тут все время был, замечает меня, скромно подпирающего стенку. Да, было познавательно и, насколько я понял, довольно вульгарно. Склонив голову и пряча ухмылку, говорю я, стыдно-то как, снова прячет лицо Эва и качает головой. Как видишь, гадить она может не только задницей, усмехается Лиза. Лиза, вскрикивает Эва. Ладно, я так понимаю, к разговору с ним ты готова, пойду пообщаюсь с остальными», улыбнувшись, подмигивает мне Лиза и быстро выходит. «Ох», снова стонет Эва. «Слушай, а я помню, ты говорила, что служила в норвежской армии, еще когда мы с Лизой познакомились», заговорил я неспешно, вспомнив вчерашний с ней разговор. «А вчера ты сказала, что собиралась стать монахиней, что из этого правда?» «Все», тихо произнесла она и сделала глубокий вдох. «Я окончила годовые курсы сержанта-специалиста по управлению разведывательного комплекса «Егерь». «Егерь», переспросил я, «это легкая боевая шагающая машина, одноместная, для патрулирования и разведки в лесной и горно-лесистой местности. Он тоже имел функции рефракции волн, как и костюм «Тень», только менее совершенный. Так, я хотела стать монахиней, но одновременно я хотела защищать католический протекторат. Я решила, что если Бог позволит, то я стану монахиней, а если будет нужна моя помощь, то я предложу свои умения. Для этого требовалось иметь какие-то навыки, и я пошла в армию. Конкурса там нет, зарплата хорошая, на семье это никак не отразилось. А потом, после воззвания папы, я решила, что это знак». «Понятно», объясняла ты сумбурно, покачал я головой. «Угу, извини», кивает она. «Да ничего страшного, я смогу, сегодня», тихо, почти шепотом произнесла она. «Хорошо», пожал я плечами, сумев, как мне кажется, сохранить спокойное выражение на лице. «Тогда, мне нужно подготовиться», запнувшись, говорит она. «Хорошо, у нас еще вся ночь впереди, так долго», искренне ужаснулась она. «Эф», не сдержавшись, зафыркал я. «Готовься, готовься, я тоже пойду готовиться». Я выскользнула из комнаты, провожаемый бледным, горящим взглядом. Холода в нем не было, а вот смущение и страха неопытной девушки, сколько хочешь. Впрочем, до ночи еще в самом деле немало времени, как бы ни передумала. Экстра. Инициация. Эва, 18+. Вечер прошел относительно спокойно. За пройденные месяцы мои девчата уже относительно привыкли к тому, что я перемещаюсь по их постелям, и даже морально подготовлены к появлению новых девушек. Осознание причин сыграло в этом не последнюю роль. Не все, конечно, безоблачно в моем, да, гареме. Есть и ревность у той же Саи, да и у Саика. Хотя последняя, вроде как особо не ревнует, но в то же время, когда ее глаза начинают просвечивать лазерами душу, ощущается, что вроде как и ревнует. Впрочем, сегодня мне нужно сосредоточиться на конкретной девушке. Мечущиеся от смущения, стыда, сомнения и еще каких-то непредставленных мне тараканов Эва уговорила Саю и Рэй переночевать в другом месте. Ханаби вместе с Лизой пришлось проводить Саю к матери, а потом и Рэй к родителям. Акунайчи еще в итоге поменялись сына на посту телохранителя, но это сейчас к делу не относится. Теперь комната Саи за стенкой пуста, как и комната Рэй напротив. Естественно, Хисаши был устранен с этажа автоматически. Рика и Шизука на другой стороне дома, внизу пустующая по ночам столовая. И значит, моя берлога нынче относительно изолирована. Надеюсь, тихушница не замыслила что-то ужасное. Возможных свидетелей разврата она уже устранила. Глянул на время, уже должна подойти. Осмотрел комнату, она не особо изменилась на первый взгляд. Ночую я в ней довольно редко, но на окнах голубенькие занавески, на полу коврик или циновка с геометрическими узорами, совсем как в комнате Рики, клетчатый плед на спинке кровати, на тумбочке, превращенной в зеркальный столик, постоянно лежит что-то из вещей девчат, сейчас там правда графин и пара кружек. В верхний ящик я убираю пистолет, у меня в инвентаре целый арсенал, уж могу себе позволить не класть его себе под подушку. Еще пара мелких подушек в изголовье, девчата иногда кидают их на пол, чтобы сидеть с удобством там. Постельное белье на кровать застелил свежее, еще и часа не прошло. Одежда на мне чистенькая, опрятная, белая футболка и черные шорты. Не жених, конечно, но одевать пиджак и брюки с галстуком как-то перебор, наверное, хотя брюки с галстуком точно перебор. Трусы у меня тоже свежие, носки я как снял после приезда, больше не одевал. Ноги и не только ноги помыты и даже с мылом. Лицо гладкое, что непривычно до сих пор, где мой гормон. Волосы причесаны и подстрижены, а кое-где даже ликвидированы. В общем, подготовлен идеально. Пока я в очередной раз занимался нервным самолюбованием и расчесыванием эго, в дверь поскреблось что-то вялое и чуть живое. Выдохнул, приводя чувства в порядок. Все же к такому успеху у женщин я человек непривычный, хотя уже должен был бы. Но все не получается. Еще один вдох и пошел открывать, пока не сбежала. Подойдя к двери, распахнул ее. Эва занесла руку для еще одного стука, застыла в нерешительности. Зрачки расширенные, она быстро вздохнула, словно задерживала дыхание. Я мягко взял ее за локоток и ввел в комнату, прикрывая дверь и отрезая путь к бегству. Окно, правда, еще есть. Возникло легкое чувство дежавю. На ней накинут белый халат, перетянутый таким же по цвету пояском. Бледное личико, даже губы те побледнели. Белоснежные волосы собраны в хвостик на затылке, перетянуты черной резинкой, для контраста. Она покусывает бледно-розовые губы и молчит, застыв посреди комнаты. Дежавю не отпускает, даже немного усиливается. «Эва?» – спрашиваю я, продолжая придерживать ее локоть, обхожу, вставая перед ней. «Что?» – она замерла, не поднимая взгляда. «Я только недавно сообразил, что твое имя может читаться и как Ева, в смысле, что так и было задумано. А?» – от неожиданного захода она посмотрела на меня, легкий румянец на мгновение появился на щеках, но тут же вернул место бледности. «Как ты?» – вздыхаю я. «Ох уж эти девушки!» «Я готова», жалобно глядя на меня, чуть ли не втягивая голову в плечи, пролепетала она. «Хаэм, выглядишь так, словно я тут твое юное тело терзать собрался, зубами», хмыкнул я. «Так страшно?» «Да, то есть нет, или да», запуталась она и, закусив губу, помотала головой, на щеках снова на мгновение вспыхивает румянец и пропадает. Я убрал руку с ее локтя, заглянул в серо-голубые глаза. Она не стала сразу прятать взгляд, но не выдержала моего, отвела, потеребила поясок халата подрагивающими пальцами, снова закусила губу, в этот раз бледность все же отступила, скулы порозовели и цвет уже не пропал, волнуется и смущена, но бежать вроде как не планирует. «Понятно, Хаэм, знаешь, на самом деле бояться нечего», подавляя чувство неловкости заговорил я, «не наладил контакт раньше, теперь вот страдаю на ровном месте, вот даже тот бог, в которого ты верила, говорил, что-то про плодитесь и размножайтесь». Фа, вырвалось у нее изо рта, то ли сдержанный смешок, то ли скрытая истерика, переспросила нервно. «Размножайтесь? Ну, с этого, конечно, начинать не станем», мягко отвечаю я. «Сначала можно и потренироваться». Фа, снова нервно выдыхает она и порывисто хватает воздух ртом. Мы стоим в шаге друг от друга, оба страдаем от неловкости, я в придачу еще и от приступов дежавю. Она нервно поглядывает на меня, на мои губы, быстро отводит взгляд, переводя его на постель, отчего явно начинает нервничать еще больше. Пальчики вцепились в подол халата и поясок, словно защищая их от меня. Я сделал еще одну неуклюжую попытку разрядить ситуацию. К тому же, есть вот древнее предание, прижал Адмаеву к дереву, значит, Ева пищит, дерево трещит. С тех пор, говорят, и пошло-поехало. Закусив нижнюю губу в очередной раз, она подавила нервный смешок. Губки у нее, кстати, немного покраснели от постоянных покусываний. Вздернутая верхняя губа недотроги, вместе со смущенным взглядом, придают ей крайне невинный вид. Решил, что так дело не пойдет и нужно делать решительный шаг, желательно самому и первым. Мягко беру ее подрагивающую на поясе халата кисть и сжимаю тонкие пальчики. Ее зрачки резко расширились. Девушка замерла словно сурикат, когда я ее же рукой тяну за поясок. Эва резко зажмурилась и уже сама, возможно переступая через себя, развела полы халата и руки в стороны, повела плечами, сбрасывая легкую ткань. Он легко соскользнул до самого пола. Она на мгновение сжала пальчики, вцепившись в рукава и тут же их отпустив. Закусила нижнюю губу, сильно, но не до крови. «Ух», — сказал я, уже сам кусая губу. «Я смотрю, ты подготовилась». «Угу», сглотнув и высоко подняв подбородок, не открывая глаз, отозвалась она. Шизука настояла. «Понятно, соблазнить меня решила». «Нет», — вскрикнула она, румянец на щеках стал еще ярче. На девушке остался только черный кружевной бюстгальтер и черные же трусики, контраст с белыми волосами и кожей понятный. Изящное, полупрозрачное кружево прикрывает лобок, уже ниже ткань плотная, непрозрачная, но сама полоска довольно узенькая и тонкая. Половые губки рельефно на ней выделяются. На груди ситуация немного похожая. Верхняя часть чашечек полупрозрачная, аккурат до самого сладкого, сосков. Фигурка у нее стройная, но в то же время тренированная. Сильные ножки, красивые лодыжки, голень с хорошо очерченными мышцами. При этом линии очень плавные и женственные, поднимаются до округлых бедер. Талия тоже в наличии, с плавным изгибом на входе и выходе. Хотя и не слишком крутая. Все же девушка больше занималась функциональными упражнениями, а не диетами. Грудь, Плотная и уверенная двойка. Едва остановил дернувшиеся руки, чтобы уточнить относительность размера, успеется. Не хотела, переспрашиваю я, соблазнять, нет. Покачала она головой, немного приоткрыла глаза, щурясь смотрит на меня. Не хотела, а соблазнила. Чувствуя, как губы сами расползаются в улыбку, говорю я. Она тихонько что-то простонала, похожее на жалобу на свою судьбу. Я, наконец ощутив отлив крови от мозга, тут же отметил, как отступило немного неловкостью, как оно все в организме взаимосвязано, сообщающиеся сосуды. Сделал шаг и положил ей руку на талию, кожа горячая, в мелких мурашках, другой, взял двумя пальцами за подбородок и поднял ее лицо. Ее глаза на мгновение снова широко открылись, ощутив мое дыхание, и когда увидела мое лицо так близко, порывисто хватанула воздух ртом. Ее ладошка уперлась мне в грудь, не сильно. Вторая схватила за запястье руку, лежащую на талии. Тут же зажмурилась обратно, когда наши губы соприкоснулись. Первый поцелуй был максимально легкий, лишь обозначивший прикосновение. Тут же, впрочем, перешел во второй, когда я уже осторожно прихватил ее нижнюю губу своими. А потом и в третий, когда ее верхняя, капризная губа тоже была нежно сжата. Я сделал маленький шаг назад, потянув ее за собой, просто проверяя, готова ли она продвинуться чуть дальше, или ступор, смущение, страх не позволит сделать и шага. Смогла. Она догнала меня, сделав шаг шире, ткнулась в мою грудь плотными чашечками лифа, охнула, обдав мои губы влажным дыханием. Четвертый поцелуй был тоже легким, но чуть более долгим, включающим оба действия с ее нижней и верхней губой, едва заметными прикосновением языка к ним. Он тут же усложнился, немедленно продвинувшись на новый уровень, не давая ей особо времени осознать, но давая возможность чувствовать, что ничего страшного не происходит. Потом еще, но пока без засовывания языка, так, легко и почти невинно. Ее пальчики продолжают впиваться ноготками в мою грудь, вторая же переползла с запястья на локоть. Поцелуй на мгновение прервался, она тут же хватанул воздух ртом, глазки все так же зажмурены. «Полет нормальный?» – спрашиваю я, и не дав ответить, тут же целую снова. Вместо ответа, она просто порывисто выдохнула мне в рот. Медленно поглаживаю ее по боку, кожа гладкая, упругая. Завожусь потихоньку сильнее. Прихватив ее губы своими, легонько посасываю их, смакуя их мягкость и нежность. Она с очевидной неопытностью отвечает, пару раз стукается зубами, отшатывается испуганно. Я не спешу, даю ей привыкнуть к ощущению моих губ, успокаиваю, поглаживая и целуя легонько в уголки губ, щеки и кончик носа. В конце поцелуя немного оттягиваю ее нижнюю губу, сжав ее своими, и отпускаю. Облизнулась, прикусила ее и, опустив голову, прижалась лбом к моему плечу, переводы дыхания и собираясь с мыслями. Осторожно обнял ее, прижимая полуобнаженное тело плотнее. Ощутил, как сильно бьется ее сердце. «Что дальше?» – тихо спрашивает она. «Хм, дерева тут нет», – говорю я ей в ухо, осторожно поглаживая верхушку раковины кончиком носа. «Но есть кровать. Или ты хочешь дерево?» «Хи». Она тихонько хихикнула, неуверенно выдохнула. «Кровать, кажется, устроит». Я немного отстранился и легонько подтолкнул ее в спину. Она преодолела огромное расстояние до нее, 2,5 шага. Оглянулась на меня, губы теперь еще больше покраснели, влажно блестят, глаза тоже поблескивают. Я, делая шаг за ней следом, при помощи системы скидываю футболку, с удовлетворением отмечая, как расширяются ее зрачки. «Кажется, ты увидела мои сиськи раньше, чем я твои», — говорю я, стараясь не улыбаться и сохранять на лице спокойное выражение. «Несправедливо, тебе не кажется? Ты, боже!» Покачав головой, она отвернулась, остановившись перед кроватью. «Приятно, конечно, но до Бога мне все еще далеко», — самокритично и легко отозвался я, вызвав у нее удивленный взгляд непонимания, осознания и нервный смех. С улыбкой я плюхнулся на кровать первым, опередив ее и не дав ей сесть рядом, притянул к себе, ухватив за бедра. Мое лицо казалось чуть ниже ее груди. В итоге она замерла, стоя между моими раздвинутыми коленками. Неловко отводя взгляд, уставилась на клетчатый плед, висящий на спинке. Ладошки попытались прикрыть лобок, сцепившись пальчиками. «Мило». Потянувшись вверх, я осторожно взял ее за локти и подтянул еще ближе, заставив немного наклониться и упереться коленями в край кровати. Завел обе руки за спину. Расстегивать крючочки лифа я уже наловчился, еще не чемпион, но неловкой возни нет. Откинувшись назад, смотрю в ее лицо. Когда крючки на спине разошлись, закусив губу, она попыталась удержать его, вцепившись в лямки. Встретившись с ее мечущимся взглядом, вижу глазки смущенной и неуверенной девушки. В них нет и тысячной доли градуса того холода, что я видел все это время. Понимая, что прятаться уже поздно, она, задерживая дыхание, все же скидывает свою защиту, позволяя лифу свободно соскользнуть вниз, между моих ног. Я одним движением отбрасываю его в сторону пледа, дернувшись, она провожает его полет взглядом. Я же не свожу глаз со своего фетиша, это определенно форма зависимости. Сиськи размером с хорошее яблоко, кругленькие, с широким основанием и потому плотные. Соски светло-розовые, кончики небольшие, кнопочки. Разместились точно по центру плодов. Ореолы с небольшую монету, идеально круглые и бледно-розовые. Красивые, как же везет. Ладно, твои сиськи лучше моих, ухмыльнувшись, говорю я. Признаю, ПФ, ты неисчерпаем, да, вздрагивая после смешка, говорит она. Ну, если ты хочешь заткнуть мой рот, то уже знаешь чем, пожал я плечами, кивнув на ее прелести. ПФ, снова фыркнула она. А, я больше не стал терпеть, схватил обеими руками ее за грудь, сжал, тут же лизнув маленький сосочек, что немного оттопырился. Она, открыв рот, зажмурилась, подавшись вперед и уперевшись руками мне в плечи, порывисто вдохнула ртом и выдохнула, содрогнувшись всем телом. Не обращая внимания на ее мучения, с удовольствием мну яблоки, целую в свое удовольствие. Кожа под пальцами горячая и гладкая, сами сиськи упругие и плотные, даже когда она наклоняется, они не отвисают вниз, а сохраняют почти идеальную форму полусферы, немножко только вытягиваясь кончиками сосков. Везет мне на сиськи, ох, везет. Еще одна пара идеальных. Девушка тихонько постанывает. Если первые посасывания груди она восприняла неоднозначно, вцепившись в плечи пальчиками, то пока я продолжал тискать и ласкать их губами и языком, она неосознанно положила руку мне на затылок и подалась вперед. Уже сама поворачивает корпусом, подставляя сиськи для поцелуев. Кожа на груди, особенно в ложбинке, покраснела, как от моих загребущих пальцев, так и хочется верить, возбуждение. Впрочем, и моя кровь уже давно собралась в причинном месте, пытается распрямить ствол, но плотные шорты прижимают его к бедру, неудобно. Я скидываю их через инвентарь, оставшись в один трусах. Теперь мы с Эвой на равных, впрочем, ненадолго. Мои пальцы соскальзывают с упругой груди вниз, пробегают по плоскому животику, касаясь резинки ее трусиков и еще ниже. Кружево под подушечками пальцев сменяются гладкой тканью и парой мягких складочек кожи, что заживали узкую полосочку между собой. Плотно прижав пальцы к ее щели, сквозь ткань поглаживаю ее, Эва привстает на мгновение на носочки, тут же ее колени подгибаются, а бедра сжимаются, блокируя руку. Тихий, ласкающий слух, девичий стон звучит как подсказка, путь правильный. Кажется, кто-то возбудился, говорю я, ощущая немного влаги. Заткнись, пожалуйста, говорит она, почти навалившись грудью мне на голову. Так попробуй, заткни, фыркаю я, снова хватая ее за сиську широко открытым ртом. Эва охнула снова, когда я жадно всосал ее, пусть и не целиком, слишком уж упругая, но зато сосочек оказался окружен вниманием как губ, так и языка. Маленький и крохотный, он так приятно ометается кончиком языка, надавливается и теребится. Развернув руку, у нее между ног, сжал кулак и повернул ее, заставляя бедра немного раскрыться. Костяшкой пальцев снова погладил щель, надавливая с большей силой в верхней части. Сиськи великолепные, отпускать не хочется, но требуется продвигаться дальше. Эва тихонько переступает с ноги на ногу, расставляя ножки шире. Этого оказывается достаточно, чтобы ухватиться за полоску ткани, прикрывающую расщелину, и сдвинуть ее вбок. Тут же, выставив средний палец, запускаю его на проверку состояния. Тихий стон и новое подрагивание тела, ага, кажется, что-то нашел. Ощущая нежную кожу, мягкую и немного влажную, погрузил кончик пальца между половыми губками, подушечкой поглаживая ее вход. Эва, вцепившись в мою голову одной рукой, прижала лицом к своей груди так, что у меня чуть не вывихнула челюсть. Второй рукой провалилась куда-то вниз. Через мгновение понял, что она попыталась перехватить мою руку. Ее ладошка нырнули вслед за моей рукой, прижала ее к промежности, и подушечка пальца через тугой вход провалилась. Она дернула плечом, содрогнувшись в пояснице и снова тихонько застонав. Я выпустил изо рта ее прелестную сиську, съехал лицом в ложбинку между холмиками. Тут же прихватил ее грудь ртом сбоку, Так тоже можно. А палец проник внутрь еще глубже, фаланга за фалангой проваливаясь в тесное пространство вагины. Она не была такой уж мокрой, по крайней мере сразу. Внутри оказалось тепло, даже горячо. Под подушечкой пальца перекатываются ребристые стеночки, нежные, едва влажные. И чем глубже, тем влажнее и горячее. «Почему так?» – простонала она, всхлипнув. «Что так?» – покручивая пальцем внутри нее, спрашиваю я, облизав боковину сиськи и повернув голову, взялся за вторую. «А-а!» – дернулась она вместо ответа. Ее бедра подались вперед, палец провалился вниз до упора. Внутри словно маленькая атомная печка. Эва снова сдвинула ножки и почти упала на меня, обхватив ее рукой за талию и придержав ладонью между ножек, палец из-за этого выскользнул, перекинул на кровать, уложив на спину. Эва зажмурилась, закрыв рот левой рукой, резко отвернулась к изголовью. Правая нога согнулась в колене, дернулась, выстрелив пинком в пространство. Вторую руку, дрожащую, она подняла к потолку, поскребла скрюченными пальчиками по воздуху и обессиленно ее уронила. «Интересно», — вслух пробормотал я, — «а девочка-то горяча, вот тебе и ледяная королева». Возможно, что это был ее первый оргазм, или его первый предвестник, пока непонятно, но реакция обнадеживающая, не зря я тут стараюсь, терпение и усилия прикладываю, ведь можно было и просто, ляг в миссионерскую, 10 минут и иди подмывайся. Одним движением соскочил на пол, мягко, но настойчиво взял ее за ножки, раздвигая их. Ее попка и бедра сейчас на краю, поэтому я фиксирую согнутые в коленях и широко расставленные ножки также на краю, благо она достаточно гибкая. Она лежит на спине, ножки широко раздвинуты, руки раскинуты, глазки закрыты, но кажется, что подглядывает из-под ресниц. Сиськи, немного сплюснувшись, расползлись к краям грудной клетки, но форму держат, вздымаются вместе с глубоким дыханием. Левый сосочек дерзко торчит, раскраснелся и блестит смазанной слюной, да и по всей ложбинке красное пятно от прилившей крови. Белый хвост волос отброшен в сторону, было бы еще эффектнее, если бы просто не были черные, не продумал, но все равно чертовски красиво. Я залюбовался ею, спускаясь взглядом ниже. Животик она втянула, так что проступили ребрышки снизу и косточки на бедрах. Сами бедра гладкие, кожа чистая, лишь небольшая родинка на нижней части, ближе к правой ягодице, есть за что глазу зацепиться. Трусики сместились обратно, правда не полностью, но все же прикрывают киску. «Так, трусы долой», говорю я и, ухватившись за резинку по бокам, стягиваю их. «Подними попку, Эва». Она послушно поднимает попку, потом сводит и вытягивает ножки, когда я стягиваю невесомую тряпочку. Можно, конечно, через инвентарь, но это же абсолютно неинтересно. Я растянул снятую добычу на больших пальцах, косясь на ее лицо, посмотрел серединку черной ткани на просвет. Эва закусила губу, тут же прикрыв ладошкой лицо, и, сдвинув задранные ножки, скрестила лодыжки. «Хе, какая прелесть», — говорю я, оттянув их и выстрелив ими в сторону пледа вслед за лифом. «Хья и краткая», — выдохнула она, вместо ответа попытавшись втиснуть голову в матрас и отвернувшись. «Ох, такое богатство и все мне», — усмехаюсь я, перехватывая ее за торчащие к потолку пятки. «Прекрати издеваться», — простонала она, прогнув спинку и сдвинувшись немного по постели вверх, к стенке. И в мыслях не было. «Так, подушку под голову себе возьми и под поясницу еще одну, побольше», — придерживая ее ноги, говорю я, продолжая любоваться девушкой, красиво же, глаз не отвести.